Для начала нужно разобрать механизм производства. Наносит множество валерийских рун на обычную болванку алюминия. Болванку алюминия плавит при максимальных температурах в драконьей крови, которая не закипает даже при 3000 градусов, чего нельзя сказать о помещенных в нее объектах. Заготовка вступает в реакцию с кровью, приобретает характерный бордовый окрас. Заготовку извлекают, обрабатывают 3-тонными механическими молотами. Болванка драконьего серебра готова. Во всем производстве существует только один невозобновимый ресурс – драконья кровь, а так, клепай драконье серебро на здоровье. Драконьим серебром его прозвали кузнецы, которые прекрасно дают себе отчет, что алюминий не серебро, но не лишены толики романтики. Важно отметить, что обычным алюминием этот материал уже не является, он немного тяжелее обычного алюминия, имеет более выдающиеся характеристики, чем имеющаяся у Рона сталь, а также обладает таинственным темно-бордовым цветом, словно изготовлен из цельного рубина. Разрезание показало, что металл гомогенный, а главное, от него просто воняет магией. Первое же испытание показало, что руны на него ложатся идеально, активируясь просто добавлением любой крови. Характеристики от рун прочности поднимаются гораздо существеннее, чем у стали, поэтому Рон посчитал этот материал жизненно необходимым и сейчас отдел перспективных разработок ломал голову поиском заменителя драконьей крови. А Рон сейчас раздумывал об операции по поиску валерийской экспедиции Дейнерис. Они убыли в давние славные времена, когда Рон вовсю властвовал над рвом Кейлин, а Дейнерис волю тиранила в Королевской гавани, но не вернулись. Есть основания полагать, что они сгинули в Старой Валерии, но существует шанс, что они выжили и пребывают сейчас где-то в окрестностях. Рон не решился бы на такую операцию, основываясь все на надежде, но ходит среди купцов и пиратов слухи, будто кто-то обретается на одном из островов в дыму, причем не мутанты какие-то, а люди, орущие и зовущие на помощь. Никто на помощь не пошел, но это было достойной темой для обсуждения в портовых трактирах и тавернах. Тоже слухи и предположения, но это лучше, чем просто надежда. Поедет Родрик Форрестер со своим братцем, Эшером. Рон выделяет им маленькую гордость британского флота, Бригантина Вольная. Названа она в честь Аши, которую сожгла на костре красная жрица Кинвара, почти 6 лет назад. 4 винтовых двигателя, что обеспечивало 40 узлов скорости, 2 пневматических орудия на подвижных лафетах, 200 человек экипажа, 100 из которых – абордажная команда. Корпус частично выполнен из бронзы, а частично из железноствола. На случай важных переговоров есть небольшой опускаемый таран, который на самом деле служит противовесом двигателям. Эта бригантина может уничтожить любого во всех известных океанах, добраться до куда угодно и вытащить кого угодно. Если побережье Старой Валерии опасно даже для кораблей, Вольная к ним готова. Вызывался добровольцем Джон Сноу, но Рон его развернул. Операция классифицирована как боевая задача повышенной опасности, пусть и перед экспедицией не ставится цели разведывать руины Валерии. Джоном Рон рисковать не мог, так как имелся целый каскад дальнейших на него планов. Ведь когда Вестерос будет освобожден, Рон не потерпит какой-то иной коронованной задницы на престоле 7 королевств. Иной, кроме Джона Сноу, который на самом деле Таргариен, и все это прекрасно знают. Пусть теперь этот вопрос потерял остроту, так как когда еще дойдет дело до Вестероса, но у Рона этот план в ближнем выдвижном шкафчике рабочего стола. Плотно ведется работа с Брандоном Старком, который утерял большую часть своих сил, так как чердриф на острове пока что не встречается. Листочек приходила с делегацией к Рону, убедительно прося начать массовую высадку рощ, так как нужно больше магии. Рон и сам был в этом заинтересован, но в то же время не хотелось давать козырей Эдгарду Старку, который точно начнет трясти своего сынка на предмет свежих разведданных. Впрочем, над защитой от древовидцев дети леса обещали подумать, а Рон потихоньку дал приказ высаживать первые саженцы на охраняемых территориях. Если заниматься массовыми, ударными посадками чердрив, то местные могут что-то заподозрить и сделать неверные выводы. Арону этого совсем не надо. Аборигены, или дены, как они себя называют, представляют силу, с которой пока что приходится считаться. И если настроить их против себя, это обойдется дорого. Не смертельно, но дорого. Уже одного конфликта с великанами достаточно, Рон еле сумел уладить дело миром. Великанов он поселил отдельной крепостью, выделив обширные поля для мамонтов, которые смены обстановки не заметили и влились в местную популяцию лесных слонов. Местные слоны мельче и слабее, но, как показала неожиданная практика, способны к скрещиванию с мамонтами и уже ожидаются первые гибриды. Ничего хорошего Рон не ждал, так как виды слишком разные и неочевидны ожидаемые преимущества гибридов. Может, если только часть иммунитета от местных заболеваний. Крепость великанов Рон возводил лично, воссоздав уже привычную великанам конструкцию, но с учетом местности и изменившейся популяции. Если детей леса уже 8, то великанов теперь насчитывалось 4 сотни. Пусть 100 из них пока не дееспособны, но это все вопрос времени. Конфликт великанов с денами случился на почве любви к слонам. Великаны с радостью приняли такое внезапно свалившееся счастье, да еще и бесплатное, что отжали бесхозных слонов на свои пастбища, где принялись их разводить. Дены были озадачены исчезновением целого ряда слоновьих стад, являющихся целью их сезонной охоты. Определить виновников нарушения многовековой, почти ритуальной, осенней охоты на слонов, труда не составило. К чести аборигенов, сначала они пытались преодолеть конфликт вербально, но наткнулись на непреодолимый языковой барьер. Рон сам с трудом говорил на древнем языке, а у денов не было шанса. Ситуация накалялась, великаны очень обиделись, когда клановцы на их глазах убили одного из лесных слонов и демонстративно начали разделку. Остается настоящей загадкой, чего стоило Мигу могучему не вмять наглецов в землю, а обратиться за решением к Рону. Оперативно прибыв на место происшествия, Рон вник в суть дела, почесал затылок и наладил диалог. Решили, что Рон выдаст денам 200 голов крупного рогатого скота в качестве эквивалентной замены слонам, а дены из клана Драммов выплатит великанам неустойку за одомашненного слона. На самом деле слон не был еще одомашнен, слишком мало времени прошло, но Мэг уже считал его своим, а это уже все, ничего не поделаешь. У великанов такое вот мышление, словно заключается нерушимый договор между великаном и мамонтом, слоном. Было трудно донести до драммов невозможность освобождения слонов, поэтому Рон нашел компромисс, который устроил всех. Все ушли довольными, а Рон с убытками. Но это сущие копейки, если считать в сохраненных жизнях. «Закажу-ка я 20 комплектов из драконьего серебра», — задумчиво произнес Рон, прижимая к себе жену. «И надо поинтересоваться завтра, как дела у Ланнистеров, а то от них нынче ни слуху, ни духу». Агентура молчит. Подозрительно. Лхазар. Город Хэш. 305 год. 5 месяц. 1 день. Ваше Высочество. В попыхах вбежал в тронный зал Варис. Ваше Величество. Мы прибыли. С ним были Серый Червь, основной костяк Королевской Гвардии, сформированный еще Баррестаном Силми, несколько функционеров из бывшего ГКБ, кое-кто из значимых управленцев и лояльные режиму аристократы. Из имевших хоть какой-то вес аристократов имелись полный состав из выживших Морригенов, а именно Ричард Морригин, нынешний глава Эгоер Морригин, следующий в линии наследования, Брюс Баклер, единственный выживший из Баклеров, Хью Грандисон, единственный выживший из Грандисонов, Алан Мертинс, глава дома Мертинсов, все перечисленные когда-то присягнули Станнису Баратиону, а Дейнерис их простила и приняла под свою руку, с тех пор они ее не предавали, в отличие от остальных. Именно поэтому кроме присутствующих никто больше не добрался до Лхазара. Кто-то в силу того, что его не взяли, а кто-то решил свернуть по дороге. Серый Червь никого не держал, но и не отпускал, поэтому далеко такие отставшие не уходили, найдя покой в песках, степях и каменистых холмах. Варис предоставил полный письменный отчет раньше своего прибытия, отправив вперед гонца, так как Дейнерис любила знать все заранее, и он это прекрасно помнил. «Я рада вас видеть, мои верные соратники». Дейнерис даже совершила величайший акт расположения к прибывшим, встав с трона и сделав несколько шагов вперед. «Ваше Величество!» Серый червь двигался быстрее Евнуха, поэтому первым упал на колени перед королевой. «Надеюсь, вас не слишком сильно истощил этот долгий путь». Дейнерис задумчиво оглядела новоприбывших. «Да не должен был, они же путешествовали в комфорте». Карлис оценивающе поглядел на Вариса. Тот, пусть и не видел эту галлюцинацию, но поежился, будто от сквозняка. «Грузи их работой, они не должны расслабляться. Им только дай кусочек сладкого рулета, они сразу. Вижу, что не сильно», — заключила Дейнерис. «Впереди прорва работы. Серый червь, бери под командование новую гвар, новую для тебя службу. Актея Азанти, городская безопасность. Мне нужно, чтобы ты воспитал достойных командиров и поднял дисциплину на должный уровень. Но, я хочу, чтобы методы службы были не такими, чрезвычайными, как у ГКБ. Ничто не должно связывать эти две службы, кроме тебя. Ты меня понял?» «Да, моя госпожа». Серый червь склонился еще ниже, чем был. «Иди и принимай службу у Дарахосинта», — велела Дейнерис. «Варис, на тебе секретная служба, как обычно. Я озаботилась новым поколением пташек для тебя, они ждут своего часа в отдельном здании в городе. Надеюсь, мне не нужно очерчивать круг ваших обязанностей. Я все прекрасно помню, ваше величество». Евнух мягко ударился лбом об пол. «Все будет сделано. Прекрасно. Идите за Хамаром, вашим новым подчиненным, он проводит вас в нужное место». Дейнерис указала временно исполняющему обязанности мастера над шептунами на Вариса. «Он теперь твой старший, Хамар. Он отвечает передо мной, а ты перед ним, рыжий ягненок». «Я, ваше величество», — вытянулся лорд-командующий королевской гвардии. «Добро пожаловать домой», — улыбнулась тепло Дейнерис. «Ты исполняешь свои обязанности как обычно, но с этих пор больше взаимодействия с Актеей Азанти. Отдельный отряд из этой службы будет участвовать в обеспечении безопасности королевского замка. Следуй за Шалаком, он посвятит тебя и твоих подчиненных в курс дела. Но нужно иногда манить крошкой рулета», — вставил свое изречение Карлис. «Ах да, будто бы вспомнила Дейнерис. Передадите остальным, что сегодня вечером будет праздничный пир в честь вашего возвращения. Дайте команду на приготовление». Вечером, на пиру, Дейнерис щедро одаривала отличившихся из лхозарян, достойно исполнивших свои обязанности до прибытия замены. «Хамар, тебе я дарю дотракийского племенного жеребца и лук Халамуна». По сигналу Дейнерис в пиршественный зал завели поджарого черного жеребца и внесли здоровенный костяной лук. «Слышала я, что ты славишься как превосходный лучник. Это большая честь для меня, ваше величество». Такой же поджарый и смуглый, как только что ему подаренный конь, Хамар изобразил максимум благодарности и почтения, какие только можно изобразить лицом. А может, и действительно все это испытывал Барлакус. Дейнерис посмотрела на упитанного мужчину лет 40, обладающего слегка седой роскошной шевелюрой. «Тебе, за выдающуюся работу, проделанную с финансовыми делами королевства, я дарую дом у королевского замка. Передайте ему ключ». Вбежал слуга и, торжественно пройдя к месту куса, не менее торжественно и помпезно вручил тому большой ключ от дома. «Маарон Касара», — продолжила Дейнерис, — «тебе, за своевременно налаженную водопроводную систему. Мирин, 305 год, 6 месяц, 4 день. Почему ваша армия становится лагерем возле нашего города?» — с вызовом спросил Касармая, полномочный дипломатический представитель города Мирин. «Неужели непонятно?» — по-королевски картинно удивилась Дейнерис. «Я собираюсь захватить этот город, или просто сжечь дотла. Решу потом. Никто так не ведет дела», — воскликнул Касар отчаянно. «Остальные города соберут совместную армию и разобьют вас. по результатам посудим», — усмехнулась королева, восседающая на походном троне. «Может, глядя на пример Мирина, никто не рискнет ничего собирать и уничтожать. Вы не имеете права. Мы независимый город». Аргументация у Косора кончилась, хотя он репетировал предстоящий разговор с прошлой ночи. «Независимость эфемерна», — философски произнесла Динерис. «Кстати, говоря об эфемерности, убить его». Серый червь среагировал молниеносно, опередив рыжего ягненка на секунду. Голова Косорома покатилась по песку. «Начинайте осаду», — приказала королева, пренебрежительно взглянув на удивленное выражение, истекающее в песок кровью, головы. «А что же касательно потенциальной угрозы объединения городов залива?» — осторожно уточнил Ричард Марригин, тощий высокий блондин с карими глазами. Лицо его было чистым и гладким, чего обычно не ожидаешь от воина, участвовавшего почти во всех войнах Вестеросской кампании. «Кому там объединяться?» — презрительно вопросила королева, уперевшись локтями в подлокотники. Эллирия и Талас в упадке, новый гисп прошелся по ним железной легионерской коллегой. Юнкай и Остапор выстояли, но потеряли большую часть своих армий в битвах с новым гисом. Но важно даже не это, а то, что ни о каких союзах, даже временных, теперь речи быть не может. Когда работорговцы делили волонтийское наследство, успели отдавить друг другу все пальцы на ногах. Новый гис увидел свой шанс и ударил, решив восстановить из праха Гискарскую империю, но потерпел неудачу. Самое смешное, что за эти два года они умудрились создать 18 коалиций, существовавших по несколько месяцев, а то и недель. 18. Вероломно предавали друг друга, надеясь остаться теми единственными, которые возвысятся, когда остальные падут. А нет, сир Ричард, никто не придет на помощь Мирину. Они будут смотреть со своих стен во тьму и надеяться, что в эту ночь мы придем не к их стенам. Отметь работу Вариса, а то у него морда, будто корзину итийских лимонов сожрал. Вклинился Карлис, персональный галлюциногенный помощник. Хочу отметить великолепную работу лорда Вариса, который собирал всю эту информацию для нас. Улыбнулась Динерис. Всегда поражалась вашему трудолюбию и предусмотрительности. Не знаю, что можно подарить ярому государственному человеку. Может, выберете что-нибудь? О, нет, ваше величество. Взмахнул широкими рукавами Варис. Я уже получил высочайшую награду. Вы, в качестве правителя, и есть самый лучший подарок для меня, льстец. Игриво улыбнулась Динерис. Лхазарская пехота, впервые в истории, шла брать Мирин. После сокрушительного поражения, нанесенного дотракийцам, престиж Лхазара на поля боя слегка возрос, хотя еще долго не забудут традиционную слабость и кротость лхазарян. Мантилеты медленно двигались к стенам, обстреливаемые лучниками и дротикометателями. В ответ их обстреливали отдельные стрелковые сотни, укрытые подвижной стеной щитов. Карлис воевал против такого строя еще при своей жизни, в многочисленных битвах против древних гискарцев. Тогда они были совсем не древними, а опасными и закаленными противниками, которые знали и умели решать тактические задачи. Например, как разбить заметно напуганное ополчение валерийцев, если у них всего один драконий всадник. Осадные орудия начали забрасывать за стену сосуды с горящей нефтью, скорпионы пытались сшибить обороняющихся со стен, а пехота неуклонно приближалась к стенам, чтобы установить лестницы. Конструкция лестницы тоже из древности. Карлис назвал это когти гарпии, тоже придумка гискарцев. На самой вершине лестницы устанавливаются специальные кошки на толстых железных жердях, которые забрасываются наверх и натягиваются мускульной силой пехотинцев, фиксируя лестницу у стены и препятствуя ее опрокидыванию. «Мне кажется, ты воевал в гискарской армии», — подумала Динерис, адресуя мысль Карлису. «С чего это ты взяла?» — усмехнулся Карлис, уже зная ответ. «Я слышу от тебя только про гискарские военные изобретения, словно ты не знаешь ничего про валерийские», — подумала на это Динерис. «Знаешь, почему я не говорю тебе про валерийские аналоги? Карлис переместился к ее левому плечу и склонился над ухом. «Потому что их нет. Ха-ха-ха. Будь на нашем месте полноценная валерийская армия моего времени, здесь собралось бы минимум 5 драконьих всадников. А это обернулось бы для Мерина расплавленными стенами. Далее ополчение пересекает опустившийся до фундамента камень, рубит дезориентированный и до смерти испуганный гарнизон, частично вырезав горожан. Продолжать ли мне твое посвящение в тонкости валерийской осадной науки?» «Я все поняла», — ответила Дейнерис мысленно. «А ведь еще есть, что рассказать», — продолжил Карлис. «Иногда бывает, знаешь, слишком высокая плотность баллист и скорпионов на стенах. Тогда берется ополчение и бросается на всамделишный штурмовой убой, чтобы отвлечь осажденных от угрозы сверху. Я все поняла», — твердо припечатала Дейнерис мыслью. Тем временем пехота приблизилась достаточно близко, чтобы использовать лестницы. Меринцы отчаянно били по толстым железным жердям топорами и баграми, пытались столкнуть намертво прикрепленные лестницы. Тщетно, бесполезно, это даже не отодвигало неизбежный финал. Пусть стены высокие, пусть льется масло, пехота неуклонно поднималась наверх и отчаянно сражалась за дюймы стены. «Твой ход, королева», — напомнил Карлис. Дейнерис знала свою роль в этом кровавом театре. Прыжок в драконье седло, пара движений для закрепления кожаных ремней. «Можно лететь». Рейгаль поднял ее в небо, она отвернула от города, чтобы набрать нужную скорость. Ее цель – оборонительные башни. Там слишком много стрелков, которые замедляют штурм, убивая ее воинов. Заход. Ярко-красное пламя раскаляет камень башни над бронзовыми вратами. Вот, внезапно ставшая критической масса камня сломила опору, что повлекло обрушение башни на дома. Мимо пролетали копья из стрелометов, камни, но это было бесполезно, так как скорость дракона делала невозможной прицельную стрельбу. Второй заход, вторая башня, которую уже пытались стремительно покинуть смекнувшие что к чему обитатели, обрушилась неудачно, упав прямо на одну из штурмовых лестниц, погребая десятки воинов Дейнерис. Досадно, но не нарушает план. Третий стремительный огненный заход прошел вдоль крепостной стены, смывая с нее защитников. Дейнерис не дура. Она выбрала дальнюю часть стены, чтобы не задеть своих. Если ее воины будут думать, что ей все равно на их жизни, это понизит их эффективность. Карлис предупреждал об этом неоднократно. Четвертого захода не потребовалось. Меринцы начали массово сдаваться. Дейнерис приказала брать как можно больше пленных, они будут работать в Лхазре, но не как рабы, а как военнопленные. Отработают срок, свободны. Это не рабство, там даже будет оплата труда. Великий рабовладельческий град Мерин. Высокие и мощные стены, славные гискарские воинские традиции, пшик. Дейнерис показалось, что даже не будь дракона, у лхазарян все бы получилось. Помни, настоящие стены города, это его защитники. Поучительным тоном произнес Карлис. Как мы только что выяснили на практике, настоящие стены этого города – дерьмо. Сдались всего лишь на четвертом заходе. Древние гискарцы обычно сдавали город только когда он на 90% состоял из пепла или у нашего ополчения что-то получалось внутри города, но это редко. Да, не те наследнички у древнего Гиса, ох, не те. Примечание. Желающим поддержать автора. Яндекс. Деньги. 4100184854455251. Глава 6. Старая Валерия. Вольная вышла на рейд разрушенного порта полузатопленных руин города Галас. Что видно? Поинтересовался Родрик Форрестер у Шона Флинта, капитана Вольной, напряженно вглядывающегося в порт через мощную мерийскую подзорную трубу. Пока ничего определенного. Капитан Флинт опустил трубу. Вижу, что причалили лодки, давненько, судя по состоянию, но не 300 лет тому назад. Это могут быть наши клиенты, — вклинился в разговор Эшер Форрестер. Не исключено, — равнодушным тоном ответил капитан. Выглядел он лет на 50, рыжеволосый с изрядной сединой, чрезмерно бородатый и вечно хмурый. Флинты из кремневого пальца обычно имеют мало веских поводов для хорошего настроения, поэтому Родрик не видел в вечной капитанской хмурости ничего необычного. Но желающих добыть валерийского добра всегда с избытком, так что может. «Капитан, костюмы подготовлены», — доложил старпом Денис Флинт. «Снаряжай экипаж», — приказал капитан. «Не нравится мне эта дымка». Желтоватый дым полностью окутывал руины и небольшую часть берега. Руины от этого выглядели еще более жуткими. Согласно информации от научного отдела, у воды концентрация газа будет ниже, так как этот самый газ смешивается с водой, образуя слабенькую серную кислоту. Для защитных костюмов безопасно, поэтому в воду заходить можно, доложил старпом. Но не нужно. Абордажная команда готова, уточнил капитан. Так точно, капитан, кивнул старпом. Собери мне взвод самых сообразительных и построй на палубе, дам инструкции, приказал капитан Флинт. Я тоже иду, решил Эшер. Запрещать не имею права, пожал плечами капитан Флинт. Команда, облаченная в замкнутые костюмы химической защиты, снабженные тяжелыми баллонами с кислородом, выстроилась на палубе. «Слушайте меня, головорезы!» Капитан обвел взвод своим классическим хмурым взглядом. «Никто не знает, что ждет вас на берегу, поэтому держать уши на макушке, стрелять во все, что движется, непонятную ерунду не трогать, тем более не пихать ее себе в задницу». Абордажники приглушенно засмеялись, а вот выражение лица капитана было предельно серьезным. «Ваша цель – поиск выживших с кораблей Дэймон Визирион и Весенья», – продолжил инструктаж капитан. «Всех не надо, достаточно пары-тройки человек. Если они выглядят как-то неправильно, слишком хорошо для отравленного острова, или слишком плохо, в общем, слишком подозрительно и опасно, не подпускать». «Расстреливать на расстоянии. Мне лучше пусть мы никого не найдем, чем запустим на корабль какую-нибудь заразу. И эти изоляционные боксы. Я им не доверяю. Все. Приступайте». Эшер запрыгнул в десантный бот. Дышать в резиновом костюме было непривычно и немного тяжеловато. Стекла слегка запотели, но видимость снизилась не слишком сильно. «Предельно внимательно, ребята». Напутствовал их старпом Флинт. «И проверьте, вашу мать, руны». Эшер ощупал нагрудную пластину брони. Руна антимагии была на месте. Бот опустился на воду, загудел двигатель. Берег приблизился очень быстро. «Берег, Артас, охранение правого фланга». «Горит, волосатый, охранение левого фланга». «Остальные, выгружаем снаряжение». Раздал команды командир абордажного взвода, лейтенант Десмонд Риверс. «Живо!» Эшер спрыгнул на берег, едва устояв на ногах. Песок был рыхлым, поэтому ноги провалились на тройку дюймов вниз. Приняв в руки коробку с боеприпасами, Эшер дошел до расстеленного брезента, куда было назначено все складывать. Два абордажника притащили скорострельный пневматический стреломет на ближайшую возвышенность и начали равнять грунт пехотными лопатками. «Норматив!» Громко воскликнул один из них, смахивая грязь с лопатки. «А ну заткнись, спортсмен!» Прикрикнул на него лейтенант Риверс. «Заряжайте пушку и контролируйте местность». Приказание было принято к исполнению со всем старанием и скоростью. Лента с длинными иглами была заряжена в стреломет, к которому уже успели прикрутить баллон со сжатым воздухом. Как помнил Эшер, стреляет эта штука со скоростью 20 стрел в минуту. Длина непрерывной очереди с одного баллона – 100 стрел. Любому недоброжелателю очень не поздоровится, сунься он под прицел. «Сигнализируй успешную высадку», – дал приглушенный голос лейтенанта команду сигнальщику. «Форестер, собери еще восьмерых свободных и за мной, надо проверить лодки». Эшер сейчас исполнял обязанности заместителя командира взвода, поэтому подчинялся лейтенанту Риверсу. Предубеждения к бастардам он не имел, из-за чего приказы не отдавались в душе протестом и недовольством. В свое время продавая меч в Эссосе, Эшер был под началом куда более худших личностей. «Вы, четверо, за мной!» — выцепил он столпившихся у брезента абордажников. «Вы тоже!» Собрав половину десанта, он довел их до лейтенанта Риверса, к лодкам. «Оружие наготове», — приказал тот. Лодки уже начал жрать какой-то древесный паразит, которому, как выяснилось, совершенно плевать на избыточную просмоленность досок. В одной из трех лодок обнаружилось несколько изрядно проржавевших железных мечей, сгнившие кожаные сумки, несколько сгнивших бурдюков, а также сильно поеденный падальщиками труп, на голове которого был некий прообраз резинового противогаза. «Это не порядок, не похоронили», — заключил лейтенант. «Наши клиенты, но чую, вряд ли кто-то из них выжил». В остальных лодках были веревки, остатки сгнившего провианта, инструменты и прочие полезные в экспедиции принадлежности. Если все это лежит здесь, то где тогда высадившиеся? И почему никто этого не забрал с собой? Задал Эшер серию вопросов без ответа. «Это не важно», — отмахнулся лейтенант Риверс. «Этим же составом прогуляемся до зданий порта. В колонну становись». Эшер занял место в колонне по двое, прямо в середине, и зашагал. Вел колонну сам лейтенант Риверс, по дороге посетивший временный лагерь у десантного бота и раздавший там ценные указания. «Стой!» — поднял лейтенант руку. «Оружие на изготовку. 10 часов». Эшер поднял пневматическую винтовку и навел ее в указанном направлении. Увиденное заставило сердце пропустить несколько ударов. Серый скелет, укутанный черной дымкой, стоял на холме и махал руками, совсем как живой человек. «Помогите! Там мои ребята!» — орал каким-то образом скелет. «Быстрее! Их сейчас перебьют! Эх, предупреждали же меня, что я здесь увижу вдоволь всякого дерьма!» — посетовал лейтенант Риверс. «Готовьте пули ДС!» «Пуля ДС — боеприпас, изготовленный из драконьего стекла. Бронебойность не самая высокая, но кольчугу пробьет, а также надежно избавит от любой магической твари. Огонь!» — дал приказ лейтенант. Эшер, не думая, разрядил в скелет 5 обсидиановых пуль. Дымка вокруг скелета сомкнулась сплошным щитом, который покрылся сквозными прорехами от пуль. Раздался озлобленный вой, а затем одна из пуль попала прямо в область черепа неизвестной твари. Вой прекратился, а скелет разлетелся во все стороны серыми дымящимися костями. «Стоять на месте, смотреть в оба», — приказал лейтенант. «Дерьмо! Что за дерьмо?» «Босс, а Кэп давал какие-то инструкции на этот счет?» — обеспокоенно поинтересовался один из абордажников. «Я слышал, вашу мать, тоже, что и вы», — прорычал лейтенант. «Заткнулись и внимательно смотрим, если это еще один фокус со твари». Внезапно из-за холма стремительно выбежал еще десяток подобных скелетов и помчался на ощетинившихся пневматическими винтовками абордажников. Огонь! Команду лейтенанта дублировать не пришлось, так как испуг нажимает на спусковой крючок быстрее, чем мысли успевают сформировать приказ пальцем. Сдавленное шипение винтовок, учащенное дыхание, звон вылетающих обсидиановых болванок из ствола, а твари приближались. «Ах!» — вздохнул предсмертно стоявший слева от Эшера абордажник и опал на землю. В него врезался один из скелетов, который тут же разлетелся дымящимися костьми, измочаленный попавшими в него пулями. «Продолжать огонь!» — орал лейтенант. Эшер увидел выбравшего его целью скелета, безумно захотелось зажмурить глаза, но он пересилил себя и дал по скелету автоматическую очередь на весь магазин. Когда скелету до него оставался последний шаг, Эшер все же зажмурил глаза и приготовился к смерти. Секунд 5 ничего не происходило, а затем его кто-то хлопнул по плечу. «Форестер, ты чего замер?» — раздался приглушенный голос лейтенанта. «Ух, живой! А я уж подумал, что достала тебя та паскуда. Троих наших положили. Пойдем, надо продолжать разведку». Эшер несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, проморгался и пошел становиться в колонну. «Поверка, Носатый, Дарвин, Мика», — начал перечислять фамилии и заменяющие их прозвища лейтенант. «Отвечали либо я, либо вы был. Мертвецов уложили в ряд, отправив одного из отряда за носильщиками. Перейдя через холм, обнаружили скопление мертвецов, лежащих в одной куче. Видно было, что подгнили они сильно, тела частично слиплись. Почти на всех мертвецах были примитивные резиновые противогазы, у кого-то в руках были мечи, а кто-то был вооружен арбалетом. Отряд явно боевой, видимо знали, что старая Валерия смертельно опасна. «Осторожно проверить трупы на наличие драконьих яиц», — приказал лейтенант. «Руками не трогать, только щупами». Эшер подошел к ближайшему трупу. Непонятно, как они умерли, помимо основательной поеденности падальщиками, никаких признаков увечий. Эшер в этом разбирался, так как на своем не таком уж и долгом, но насыщенном событиями жизненном пути, приходилось встречать и работу падальщиков, а однажды даже людоедов. Этих мертвецов объедали летающие падальщики. Видимо, эти скелеты поработали. Сделал вывод лейтенант Риверс. Только как они клюнули на этого явного мертвеца, который зазывал нас на помощь. Эшер молча указал на нагрудную руну антимагии. Лейтенант, понимающе кивнул. «Скорее всего, руна, тут ты прав», — подтвердил он свое понимание вербально. «Дымные кости не трогать. Хрен я на одном корабле с этими костями поплыву. Никаких образцов для ученых-долбоящеров. Никаких драконьих яиц найдено не было, зато обнаружили несколько статуэток, предположительно из валерийской стали, немного золота, несколько непонятных каменных скрижалей, рассыпавшуюся в труху древнюю книгу и целехонький дневник, запакованный в кожаный чехол. Читай, что там». Лейтенант требовательно протянул дневник Эшеру. «Посмотрим». Эшер вчитался в разборчивый и отчетливый почерк покойного хозяина дневника. «Вышли из Королевской гавани на коробке «Диймон» в 302 году, на 15-й день 4-го месяца, в составе экспедиции». Дальше описывает путь. «Заходили в Тирош, в Лис, в Алантис. А, его тогда еще не разрушил злой карлик. Так, что там?» Пододвинулся лейтенант поближе. «Это не первый остров, на котором они высадились. Остальные два корабля выбрали другие цели», — ответил Эшер. «Диймон же заходил в бухту Риаса, но долго там не задержался, так как какие-то огненные духи помешали». «Да, они подняли на борт 20 окаменелых драконьих яиц и кучу старинных бумаг в хорошем состоянии. Недалеко от причала стоит куполообразное здание, где эти есть яйца, на третьем этаже, в каменных ячейках посреди комнаты. Они взяли бы и больше яиц, но помешали какие-то огненные духи». «Непонятно. Судно. Где их судно? Не написано», — подогнал его лейтенант. «Читаю», — ответил Эшер. «Так, следующей целью их стал Драконис, но приблизиться к нему не удалось. Слишком горячо, чтобы это не значило. Дальше они причалили у высокой скалы, где есть свой причал, а завтра должны погрузиться на лодке и плыть к Голосу». «Слушай, а это не та ли скала, в которую мы чуть не врезались вчера ночью?» — с подозрением спросил лейтенант Риверс. «Пора возвращаться на корабль». Эшер вопросительно уставился на офицера. «Конечно. Пошли. На рейде Голоса. Таким образом, необходимо исследовать эту скалу на предмет выживших», — закончил доклад лейтенант. «Правильно думаешь», — кивнул капитан. «Эшер, Родрик, есть желание прокатиться?» «Так точно, капитан», — синхронно ответили братья. «Тогда облачайтесь в костюмы, берите один взвод из абордажников, оружие, снаряжение и вперед», — напутствовал их капитан Флинт. Родрик подумал, что возможно путешествие закончится гораздо раньше, чем он опасался. Если удастся раздобыть драконьи яйца, то главная задача экспедиции будет выполнена и можно будет возвращаться домой. Катер чуть болтало, так как на море началось легкое волнение. Шторма быть не должно, но Родрика эта качка слегка беспокоила. Вокруг острова скалы стоял, как выяснилось, круглосуточный серый туман, снижающий видимость, поэтому вчера ночью вольная обогнула его 7-й дорогой. «Сбавь скорость, рулевой», — приказал Родрик. «Парни, глядите во все глаза, среди тумана может оказаться искомый корабль. Оружие наготове». «Причал нашли». «Нашли и корабль. Он никуда не отчалил, все эти годы простояв на приколе». «Мрачно», — оценил атмосферу Эшер. «Брат, надо быстро делать свои дела и валить. Без тебя знаю», — отмахнулся Родрик. «Ребята, нам нужны только драконьи яйца и записи. Никаких других вещей больше не интересует. Берем груз, уходим». «Доступно изложил». «Так точно», — заучено и синхронно ответили моряки. Пришвартовались к Диймону, наверх поднялись абордажники, которые прикрепили концы к бортовым кнехтам, пропустив их через швартовые клюзы, предварительно притянув десантный бот. «Работаем быстро, держимся парами, сначала стреляем, потом разбираемся. Тут у нас союзников нет», — раздал указание Родрик, сам взявший пневматическую винтовку на изготовку. «Ищите драконьи яйца и записи. Брать быстро, но аккуратно. За работу». Проломив люк в кубрик, Родрик пропустил внутрь абордажника с мечом и факелом, а затем проник внутрь сам. Ожидаемой разрухи внутри не обнаружилось, все аккуратно стояло по местам, только было покрыто пылью. Еще не было команды, что скорее тревожило, чем успокаивало. «Идем дальше, впереди каюта капитана», — тихо дал указание Родрик, медленно шагая по кубрику. Дверь оказалась заперта, но для пневматической винтовки на корабле существует мало серьезных преград. Замок был разрушен, дверь открыта. «Не удивлен», — заключил Родрик, по результатам беглого осмотра. «Яйца были здесь, стояли в сундуках. Записи тоже здесь, на столе. Видно, что капитан разбирался в них до последнего момента. Оливер, ты куда?» — заорал кто-то на верхней палубе. Родрик промчался сквозь кубрик и поднялся наверх. «Надо идти. Отпустите. Она зовет. Она любит». Абордажник, одетый в одни только подштанники и рубаху, упрямо вырывался из рук соратников, пытаясь спуститься по трапу на причал острова Скалы. «Свяжите его», — приказал Родрик. «Груз обнаружен, собираем и уходим. Бегом». Члены абордажного взвода забегали еще быстрее. «Какого пекла он без защитной экипировки?» — раздраженно вопросил Родрик у пробегавшего мимо старшины. «Не могу знать», — пожал плечами тот. Внезапно прислушался к чему-то и начал резко раздеваться, вопреки прямому запрету. «Ладно, на корабле разберемся». Родрик не стал раздувать скандал на месте. Для этого есть назначенные персоналии на вольный. Внезапно один из абордажников спрыгнул на причал и побежал в ближайшую пещеру. «Проклятие!» — прорычал Родрик. «Оружие к бою! Эшер, возьми ребят и догони его!» Эшер кивнул и, выбрав ближайших абордажников, помчался за сбежавшим. Родрик тем временем внимательно проследил, чтобы драконьи яйца аккуратно были помещены на боте в хранилище для особо ценных грузов, а также за эвакуацией абордажников с корабля. Душераздирающий женский вопль раздался со стороны пещеры. «Эшер!» Родрик обернулся ко взводу. «5 добровольцев, за мной!» В считанные минуты, преодолев расстояние до зева пещеры, Родрик проник внутрь, чтобы стремглав помчаться по ровному тоннелю. В конце тоннеля обнаружились эшер с абордажниками и сбежавший, а также останки, судя по всему, экипажа Диймона. «Что здесь, мать вашу, произошло?» — вопросил Родрик. Эшер озадаченно почесал герметичный шлем в области затылка. «В общем, Алан утекал как заяц, мы никак не могли его догнать, а когда догнали, обнаружили его в объятиях древних останков какой-то женщины».